Вдруг перебил Сварог и вскинул руку. «Это что такое, по-вашему?» Рошаль резко обернулся. «Пресветлый Торос!» «Это перло на них со стороны солнца. Темное, матовое, непонятное, но никаких сомнений. То был корабль, и корабль военный, изящных акульих форм, с переплюснутой надстройкой, ощетинившейся длинными тонкими трубками по обоим бортам, несомненно, стволами орудий и малопонятными металлическими спиралями. Силуэтом он более всего напоминал старый добрый катерок «Метеор», каковы кое-где браздят прибрежные водные просторы Советского Союза, вот разве что выкрашены в темный цвет и водоизмещением радиков в 5 поболее. И с некоторой отропью Сварог, когда темная махина приблизилась к плоту на расстоянии полулиги, заметил, что и этот пароход снабжен подводными крыльями, но не было ни шума моторов, ни стрекота винтов. Корабль летел на них почти бесшумно, как мираж, лишь свистела и клокотала рассекаемая крыльями вода, да доносилось странное потрескивание, как будто там на борту кто-то рвал исполинские листы бумаги. «Первый раз вижу», — сдавленно пробормотал Рошаль. «Но, по-моему, это морское судно, если только не Моррок. Представьте, я того же мнения». «Так какого дьявола вы сидите?» Охранитель вскочил на ноги. Плот заходил ходуном. «Сигнал надо подать! Они нас не видят, размажут ведь по волнам». Было поздно. Стволы по левому борту «Метеора» окутало белесым дымом. Секунду спустя донесся грохот орудийных выстрелов, и тут же стало ясно, что никакой это ни «Мираж» и ни «Фатаморгана». Океанская гладь за их спинами вспухла белым пузырем, и на плот обрушился форменный водопад. И в тот же миг корабль резко заложил на правый борт, огибая парочку на плоту по крутой дуге, вновь жахнул залп, вновь столб, поднятый взрывом воды. На этот раз значительно дальше, но все равно волной плот чуть не перевернуло. В глазах старшего охранителя, судорожно цепляющегося за край доски, застыл ужас, и Сварог всерьез полагал, что выражение его собственного лица ничуть не лучше. «Черт подери! Да что ж это творится? Охваченные праведным гневом либо дамурги, либо варги решили отомстить. Но почему лупят из пушек? Куда как проще было бы подойти на малой скорости и перещелкать тагортов предателей из пулеметов прицельно, как куропаток? Или враг, будучи в курсе, что пули Сварога не берут, решил пустить в ход тяжелую артиллерию, массой, так сказать, задавить? Блин, потом это все, потом. Сейчас все-таки главное под снаряд не угодить». Автоматически он выхватил шаур, хотя понимал, что серебряные звездочки такой дури, как слону дробина, но ничего лучшего под рукой не было. Со скоростью курьерского поезда корабль пронесся в уардах в 30 от них, оглашая воздух сухим треском разрываемой бумаги. Сварог даже успел разглядеть цепочку узких прямоугольных, похожих на амбразуры, иллюминаторов вдоль борта, разлапистые подводные крылья, яростно мотыляющийся на ветру флаг над надстройкой, синеватые змейки электрических разрядов, то и дело пробегающие в овальных углублениях на корпусе, тусклые в свете дня. Успел даже подумать, откуда ж это у островитян такая техника? Потом очередная волна, на этот раз поднятая метеором, едва не опрокинула плот вторично. Рошаля швырнула на спину. Сварог едва успел сунуть шаур обратно за отворот майки и схватить охранителя за ногу. В лицо ударил тугой ветер, остро пахнуло озоном. А корабль, не сбавляя хода, начал разворот. Опять грохнули пушки. А потом... серая продолговатая тень ширкнула совсем неподалеку от плота, в уардах вдвух под зеленоватой водой, устремляясь навстречу кораблю. И еще одна. И еще. Корабль вильнул. Заметался он, отдалился уже примерно на лигу. И тут... и только тут до Сварога дошло, что происходит. Как писали в стародавних романах, вот пелена спала с глаз. Корабль выполнял классический противолодочный маневр. Нет, ничего не успел додумать сварок. Слева по борту от метеора с оглушительным шипением взметнулась белопенная колонна воды. Секундой позже за ютом выросла вторая, а третья